Вот так написал я и прочитал первые буквы, слоги и слова родного языка. Маша ела кашу. Вот так в раннем детстве вошла в мою жизнь система обучения, воспитания и просвещения Валентина де Гаюи, рельефно-точечная письменность Луи Брайля. О чем, разумеется, я и не догадывался. За 3 недели до моего 7-летия в порядке исключения стал я учеником 1 класса А. Однако ни тогда, ни после, уже в институте, не слышал я, чтобы кто-нибудь рассказал о самих гениальных французах. Окончив первый в российской истории школьного образования слепых 11 класс Московского института, я поступил на философский факультет МГУ имени Ломоносова. По распределению, такое было время, отправился поднимать Алтайскую целину. Дважды директорствовал, организуя новые учебно-производственные предприятия ВОС. Работал главным редактором журнала «Жизнь слепых». Занимался экономической наукой в научно-исследовательском институте востоковедения Академии наук, ища новизны на стыке экономики и социологии. Защитил кандидатскую диссертацию. Преподавал в Институте геодезии и картографии. По путевкам общества знания читал лекции на заводах, в магазинах, в парикмахерских, в вечернем университете марксизма-ленинизма. Проехав по стране от Соловецких островов до Кушки, от Львова до Читы, многое видел глазами моих спутников, о многом размышлял. Жизнь вышла пестрая. Потому и было о чем писать. Сочинил несколько книг и несосчитанное число статей и очерков. И всегда, будь то школьное сочинение или диссертация, конспект лекции или наброски очередной книги, мысли, взбудораженные потребностью писать, ложились на бумагу только из-под грифеля с тем, чтобы быть перепечатанными на пишущей машинке плоским шрифтом. Пишу об этом в надежде на понимание и признание необходимости интереса к истории обучения и просвещения слепых, на перемену ученического отношения к брайлевской письменности, на сравнение прошлого с настоящим и размышлениями о будущем, дабы по достоинству оценить роль и значение великих открытий гениальных французов Валентина де Гаюи и Луи Брайля. В выстраивании своей жизни, дабы, насколько возможно, убедить старших школьников в чрезвычайной полезности самопреодоления комплекса неполноценности, который очень мешает равноправно жить и работать. Эта книга дорога мне, так получилось непроизвольно. В большой доле как протест против незнания истории вообще и истории слепых в особенности, как несогласие с прежней целевой идеологической установкой на борьбу с пережитками капитализма, на ограничение только истории ВОС, о чем я знаю не понаслышке, а по собственному опыту. Вместе с тем, книга написана пусть с невеликой, но надеждой, что прочтут ее хотя бы учителя Брайля. Они-то должны понять, сколь много потеряли мы, сознательно разрушив традиции обмена идеями и информацией с зарубежными странами в сфере обучения, просвещения и трудоустройства слепых. Не в пример журналу «Слепец» наши сегодняшние журналы перестали печатать статьи тифлопедагогов-иностранцев. С их страниц практически исчезли описания особенностей школьного образования, различных профилей самостоятельного труда и свободного времяпрепровождения и на Западе, и на Востоке. А ведь на Земле более 200 стран и 40 миллионов слепых во всемирной общности по судьбе. А что об их жизни мы знаем? Да ничего, или ничтожно мало. Возможно, мне просто не повезло в поисках серьезных исследований по истории жизни слепых XIX века. Не попалось ничего, за исключением разве отдельных статей. За годы и десятилетия XX века не потеряла первой свежести та мысль, что люди за всю историю человечества так и не научились извлекать из нее уроков. Но, может быть, в это хочется верить, век XXI станет поумнее. Этой книги могло и не быть, если бы не крайняя озабоченность падением интереса к чтению по Брайлю в наших спецшколах и библиотеках. Великое спасибо генеральному директору издательства «Репро» С.И. Клепикову, который пробудил во мне подлинный интерес к истории брайлевской письменности. А поиск